Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. В конце 50-х годов лидеры украинских националистов Лев Ребет и Степан Бандера стали жертвами спецоперации советской разведки в Мюнхене. Ликвидатором выступил сотрудник КГБ, нелегальный агент и впоследствии перебежчик Богдан Сташинский. Свою карьеру он начал в 1951 году в качестве бойца отряда специального назначения НКГБ. Мы тогда ауновцев вылавливали по лесам, будто зайцев. Зайцев? Интересное сравнение. Ведь ваше сотрудничество со спецслужбами началось с безбилетного проезда в поезде. Можно и так сказать. Любил в школьные годы зайцем покататься, пока не угодил из-за этого в милицию. Ну, где вы и поведали о связях своей семьи с организацией украинских националистов? Здорово на меня тогда надавили, устроили допрос, запугали. В общем, не выдержал и выложил все как на духу. И после этого свою лояльность к советской власти вам пришлось доказывать в составе спецотряда НКГБ, принимавшего участие в борьбе с остатками банд ауновцев. Веселое было время, доложу я вам. Верится, честно говоря, с трудом. И что, на ваш взгляд, было самым, так сказать, веселым? Брали мы, например, пленных ауновцев и везли в город на допрос. По дороге попадали в засаду, устроенную нашими переодетыми сотрудниками. Следовали крики, стрельба холостыми. Конвой в результате валялся в лужах куриной крови, а пленные радовались, что якобы своих освободили. Скажите, а к чему было устраивать подобные маскарады? Так пленные на радостях выкладывали своим липовым освободителям все, что нужно. Да, о дальнейшей участи ауновцев, думаю, не стоит говорить. И столь изощренная идея случайно была не ваша? В том числе и моя. Но ведь не только из-за находчивости вам предложили затем перейти во внешнюю разведку. Ну нет, конечно. Я сумел к 52-му году убедить руководство в том, что беззаветно предан идеям коммунизма. Через 2 года меня отправили в Германию. Поначалу я в основном работал простым связным. Однако вскоре вам было доверено найти и уничтожить Ребета и Бандеру. Было известно, что идеолог ауновцев Лев Ребет работал в Мюнхене в одной из эмигрантских газет. 12 октября 1957 года я встретил объект на винтовой лестнице возле его редакции. Убедившись, что рядом никого больше нет, я поднял возле лица Ребета руку со скрученной в трубку газетой. В газету было завернуто мое оружие. Специальный цилиндр с ядом. Выстрел в лицо. Ребет упал, а я спокойно ушел. И что констатировали врачи, осматривавшие труп? Сердечный приступ. Понятно. И 15 октября 1959 года вы все это повторили с Бандерой. Да, только вместо винтовой лестницы был подъезд мюнхенского дома Бандеры. Мы перекинулись с ним парой любезных фраз в дверях, после чего я выстрелил. Однако на этот раз обмануть врачей не получилось. Полиция завела дело, да и контрразведка западная подключилась. И тогда было решено вернуть вас в Советский Союз. И не одного, а вместе с Инги. Это с вашей женой немкой? Да, я в Германии женился. В Союзе за нами установили слежку. Узнав об этом, Инге отказалась помогать мне в моей работе и жить в Москве. И тогда вы решили завязать с разведкой. Завязать и бежать на Запад. Жена настояла на этом. В 61-м году Инге позволили уехать рожать в Берлин. Но ребенок вскоре умер. Меня отпустили на похороны сына, которые должны были состояться 13 августа. Однако похорон мы дожидаться не стали. Другого выхода не было. Вечером 12 августа я сдался полиции в Западном Берлине. Западно-германский суд приговорил Богдана Сташинского к 8 годам заключения. После освобождения следы бывшего бойца отряда специального назначения НКГБ, нелегального агента, сотрудника КГБ и ликвидатора главарей украинских националистов затерялись либо в США, где он, по слухам, изменил внешность, либо в Южной Африке. Разведчики прошлого. несостоявшееся интервью.